Сура 25, аят 41. О Мухаммад! Завидев тебя, нечестивцы, которые считают тебя лжецом, отвергают знамения твоего Господа и надменно ступают по земле, глумятся и насмехаются над тобой. Они говорят: «Неужели это тот, кого Аллах отправил посланником? Он не подходит для этой ответственной миссии и не заслуживает этой высокой чести. Аллах не мог сделать его своим посланником». Воистину, подобные слова являются свидетельством беззакония и упрямства, которые были присущи этим грешникам. Они имели извращенные представления об истине и поэтому осмеливались с пренебрежением и презрением отзываться о Божьем избраннике. Кто дал им право решать, кто достоин быть посланником Аллаха, а кто нет? Кто дал им право говорить, почему этот Коран не был ниспослан великому мужу из двух городов, Мекки и Таифа? Сура 43, аят 31. Сказать подобное могут только самые невежественные и заблудшие люди, либо закоренелые неверные, которые упрямо отвергают истину, игнорируют любые доказательства и стремятся любым способом провозгласить ложь и опорочить истину. Третьего не дано, потому что достаточно просто ознакомиться с жизнью пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сына Абдуллаха, чтобы убедиться в том, что он был знающим, благоразумным, сознательным, уравновешенным, высоконравственным, целомудренным и смелым человеком. Он обладал удивительными качествами и во многом превосходил остальных людей. А что касается нечестивцев, которые питают к нему ненависть и умаляют его достоинства, то они являются самыми глупыми и невежественными людьми, которые сбились с прямого пути и исповедуют противоречивые убеждения. Помимо всего прочего, им присущи несправедливость, беззаконие и ненависть ко всему прекрасному. Воистину, никто другой не может объединить в себе сразу столько отвратительных качеств. Однако для того, чтобы обвинить их в невежестве и заблуждении, достаточно того, что они оскорбляют и унижают самого славного и благородного человека, великого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Они поступали таким образом для того, чтобы сделать святого пророка объектом насмешек и издевательств. Они упрямо отстаивали свои лживые убеждения и пытались ввести в заблуждение окружающих их глупцов. Именно так поступали мекканские многобожники, которые сказали. Сура 25, аят 42. Он предлагал нам отказаться от наших богов и поклоняться одному Богу, и он чуть было не ввел нас в глубочайшее заблуждение. Да осрамит Аллах этих преступников. Они решили, что единобожие является заблуждением, а идолопоклонство – прямым путем. Именно поэтому они принялись терпеливо отстаивать свои воззрения. Более того, они призывали к этому своих соплеменников и говорили: «Ступайте и терпите за ваших богов. Воистину, это некий замысел или нечто желанное. Мы не слышали об этом в последней религии. Это не что иное, как вымысел». Сура 38, аяты 6-7. Терпение является похвальным качеством, но это никоим образом не относится к терпению, которое заповедали друг другу многобожники, потому что оно навлекает на грешников гнев всемогущего Аллаха и обрекает их на еще большие мучения в преисподней. Подобное терпение не имеет ничего общего с терпением, которое проявляют правоверные, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение». Сура 103, аяты с 1 по 3. Мекканские многобожники окончательно решили для себя, что они следуют прямым путем и что посланник Аллаха скитается в потемках заблуждения. Они не собирались отрекаться от своих воззрений, и поэтому далее Господь сообщил об ожидающем их наказании. Очень скоро они узреют наказание и узнают, кто находится в самом глубоком заблуждении. В тот момент они уже не будут сомневаться в правдивости посланника и ниспосланного ему учения. Они будут кусать от отчаяния руки и восклицать: «Лучше бы я последовал путем посланника. О, горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья. Это он отвратил меня от напоминания Корана после того, как оно дошло до меня». Сура 25, аяты с 27 по 29. Сура 25, аят 43. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ Есть ли более заблудший грешник, чем тот, который обожествил свою прихоть и поступает только в соответствии со своими низменными желаниями? О Мухаммад, если ты задумаешься над поступками таких людей, то будешь чрезвычайно удивлен тому, что они совершают величайшие грехи, но вместе с тем считают себя самыми славными и самыми достойными людьми. Разве ты являешься поручителем за таких людей? Конечно же нет. Ты не можешь распоряжаться их судьбой. Ты всего лишь увещеватель, и ты уже выполнил возложенную на тебя миссию. А им предстоит отвечать за совершенные злодеяния перед Аллахом. Затем Всевышний еще раз подчеркнул, что неверные находятся в глубоком заблуждении, и сказал: Сура 25, аят 44. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Они лишены способности внимать увещеваниям и размышлять над истиной, потому что они подобны пастбищному скоту, который понимает только крики и обращения своего хозяина. Эти глухие, немые и слепые грешники не способны идти верным путем и находятся в еще большем неведении, чем скот, потому что животные слушаются своего пастуха и идут правильным путем. Они знают, где их подстерегает погибель, и остерегаются этих мест. Всего этого нельзя сказать о неверных, исход которых будет гораздо более печальным, чем исход безмолвных животных. Тому, кто понял эту истину, становится ясно, что нечестивцы, которые обвиняют посланника Аллаха в заблуждении, сами заслуживают этого эпитета. Более того, они не способны следовать верным путем даже так, как это делают стадные животные. Сура 25, аяты 45-46. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Разве Аллах не предоставил тебе возможность воочию убедиться в совершенстве Его могущества и безграничности Его милосердия? Именно благодаря этим прекрасным качествам Аллах простирает тень. Речь идет о том, что происходит с того момента, как занимается утренняя заря, вплоть до восхода солнца. Существование солнца на небе определяет существование тени на земле. А если бы солнца не было, то люди не могли бы увидеть тень, потому что антагонисты всегда познаются в сравнении. Затем Аллах постепенно оттягивает тень к себе. По мере того, как солнце поднимается над горизонтом, тень постепенно уменьшается в размерах. В конце концов, она полностью или почти полностью исчезает. В этот момент солнце находится над головой человека, а тень – под его ногами. Люди без труда могут наблюдать это природное явление, результатом которого является смена дня и ночи, а также смена времен года. Все это приносит обитателям Земли многочисленную пользу и является величайшим свидетельством могущества, величия и милосердия Аллаха, который непрестанно заботится о своих рабах. Все это также обязывает людей поклоняться только одному Аллаху, любить и почитать только обитателя божественного величия и достоинства. Сура 25, аят 47. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. По своей доброте и милости Всевышний Аллах сделал для вас ночь покровом. Ночной мрак окутывает вас со всех сторон и позволяет вам укрыться в безопасном месте и погрузиться в приятный сон. Вы засыпаете и отдыхаете от дневной суеты, и если бы Аллах не сотворил ночь, то вы не смогли бы обрести полный покой. Вы продолжали бы трудиться, несмотря на то, что непрерывный труд может принести вам очень много вреда. В то же время, если бы ночь продолжалась всегда, то вы не смогли бы полноценно трудиться во благо своей мирской и последней жизни, и поэтому Господь сотворил для вас день. В это время суток вы оживаете и расходитесь по земле в поисках Божьей милости. Одни из вас занимаются торговлей, другие отправляются в далекие страны, третьи занимаются ремеслами и прочими занятиями для того, чтобы удовлетворить свои нужды и потребности. Сура 25, аяты 48-49. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. Всевышний напомнил о том, что только Он осеняет рабов Своей милостью и ниспосылает им пропитание. Для этого Аллах посылает ветры с доброй вестью о Своем милосердии. Эти ветры предвозвещают дожди, которые и являются проявлениями Божьей милости. Всевышний сказал: «Аллах – Тот, Кто посылает ветры, которые поднимают облака. Он простирает их по небу, как пожелает, и разрывает их в клочья. Потом ты видишь, как из их расщелин льется дождь». Сура 30, аят 48. По воле всемогущего Господа, который управляет всеми делами вселенной, ветры приносят людям радостную весть о долгожданном ливне. Благодаря этому люди получают возможность подготовиться к дождю и не позволяют ему застать себя врасплох. Аллах ниспосылает с неба чистую и очищающую воду. Она очищает людей от осквернения и грязи, от фальши и грехов. Она приносит с собой Божье благословение и оживляет мертвую землю. В результате расцветают многочисленные травы и деревья, плодами которых питаются и люди, и животные. Во многом благодаря дождевой воде люди, животные и многочисленные Божьи твари получают возможность утолить жажду. О люди! Аллах посылает к вам ветры, каждому из которых предписана особая миссия. Он ниспосылает вам с неба чистую и благословенную воду, благодаря которой кормитесь не только вы, но и ваша скотина. Разве же все это не свидетельствует о том, что только Он один заслуживает вашего поклонения? Сура 25, аят 50. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Аллах сообщил о том, что многочисленные знамения и милости побуждают рабов Всевышнего познавать, благодарить и поминать своего Господа. Дождевая вода также является одним из таких знамений. Однако большинство людей обладают дурными качествами и скверным нравом, и поэтому противятся всему, кроме неверия. Сура 25, аят 51. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. О Мухаммад, воля твоего Господа непреложна, и если бы ему было угодно, то он отправил бы в каждое селение увещевателя для того, чтобы все они призывали людей обратиться в правую веру и страшиться сурового наказания. Это не составляет для Аллаха никакого труда, однако благодаря своей божественной мудрости и милосердному отношению к тебе и остальным своим рабам, он отправил тебя посланником ко всему человечеству. Белые и черные, арабы и неарабы, люди и джинны, все они обязаны уверовать в твою пророческую миссию и покориться тебе. Сура 25, аят 52. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Не отступай от неспосланных тебе предписаний. Делай все возможное для распространения своей правой веры и сражайся с неверными при помощи священного Корана, то есть отстаивай истину и сокрушай ею ложь. А если ты увидишь, что дерзкие противники истины отвергают тебя, то не отчаивайся в милости своего Господа и не уступай их порочным желаниям, а прикладывай все усилия для того, чтобы прославить имя Всевышнего Аллаха. Сура 25, аят 53. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Речь идет о местах, где реки впадают в моря и океаны. Речные воды пресные, а воды морей и океанов соленые. Но каждый из них приносит обитателям земли много пользы, и поэтому Аллах воздвиг между ними преграду и непреодолимое препятствие, благодаря которым воды морей и рек не изменяют своих качеств. Сура 25, аят 54. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Только он один является творцом вселенной, у которого нет ни помощников, ни сотоварищей. Он творит людей из презренной жидкости и объединяет людей благодаря родству по крови и по браку. Как много между людьми различий и как много в них общего. Все они появляются на свет из презренной жидкости, и это свидетельствует о совершенном могуществе Всевышнего Аллаха. Это также свидетельствует о том, что только Аллах заслуживает поклонения своих рабов и что поклонение всем остальным вымышленным божествам является тщетным и бесполезным. Сура 25, аят 55. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Они поклоняются истуканам и покойникам, которые не в состоянии ни помочь многобожникам, ни причинить им вред. Тем самым они приравнивают эти беспомощные существа к всемогущему властелину, который распоряжается добром и злом и волен одаривать своими щедротами одних и лишать этих щедрот других. Они совершают гнусные злодеяния, в то время как им было велено следовать наставлениям своего Господа. Однако они не прислушиваются к этим наставлениям и творят беззаконие. Они помогают тем, кто против Всевышнего Господа. Идолы и истуканы ненавистны Всевышнему Аллаху, но неверные не только сами поклоняются им, но и отстаивают свои убеждения. Они противятся всемогущему Господу и превращаются в его врагов, переполняя свои души ненавистью к истине и стремлением сражаться против нее. При этом неверные продолжают оставаться творениями Аллаха. продолжают пользоваться его щедротами и благами и не могут освободиться из-под его божественной власти. Всевышний знает об этом, но все равно не лишает их своей милости, а они не понимают этого и продолжают враждовать со своим благодетелем и противиться его религии. Сура 25, аят 56. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Всевышний сообщил об истинной миссии пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он не мог подчинять людей своей воле, не был монархом или правителем, не владел несметными сокровищами и не распоряжался щедротами Аллаха. Он был всего лишь добрым вестником и увещевателем, то есть радовал покорных праведников вестью о вознаграждении при жизни на земле и после смерти и предостерегал ослушников от наказания в земном мире и в последней жизни. Он также обучал людей тому, как они могут заслужить обещанное вознаграждение и избежать обещанного наказания, то есть разъяснял им повеления и запреты Всевышнего Аллаха. Сура 25, аят 57. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. О Мухаммад, ты не просишь у них вознаграждения за то, что читаешь им коранические откровения и разъясняешь им прямой путь. Ты не обременяешь их долговыми обязательствами. Отчего же тогда они уклоняются от твоей религии? Разъясни им это и скажи: «Я не прошу у вас никакого вознаграждения. Если кто-нибудь из вас захочет сделать пожертвование, дабы снискать благоволение Аллаха и приблизиться к его милости, то знайте, что я не принуждаю вас к этому. И, конечно же, это пожертвование не будет для меня вознаграждением за мои проповеди, потому что ваше пожертвование принесет пользу, в первую очередь, вам самим. Оно поможет вам идти прямым путем и приблизиться к вашему Господу». Сура 25, аят 58. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Всевышний приказал своему пророку уповать на Господа и во всех начинаниях полагаться только на его помощь и поддержку. Среди его прекрасных имен Аль-Хай, вечно живой. Он живет самой прекрасной и совершенной жизнью и никогда не умирает, и поэтому заслуживает того, чтобы люди уповали на него и возносили ему словословие и восхваление. Довольно того, что он ведает о грехах своих рабов. Злодеи и преступники не смогут избежать справедливого наказания, и это не должно печалить Божьих избранников, потому что они не могут вселить веру в сердца людей и не обязаны запоминать злодеяния своих врагов и противников. Это находится во власти одного Аллаха, потому что Он является единственным правителем вселенной, и поэтому далее Всевышний сказал: Сура 25, аят 59. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. Трон — это вершина мироздания, самое прекрасное и величественное из творения Аллаха. Он — милостивый, который вознесся на трон. Этот царственный трон объемлет небеса и землю, и милость Аллаха также объемлет все сущее. Все это означает, что Аллах вознесся на величайшее из творений посредством величайшего из своих качеств. Таким образом, Всевышний Господь в одном аяте сообщил о том, что Он является единственным Творцом Вселенной, знает обо всем явном и сокровенном, находится над троном и отдален от своих творений. Спрашивай о нем того, кто ведает, Конечно же, речь идет о самом Всевышнем Аллахе. Только Он может доподлинно сообщить людям о своих божественных качествах, своем величии и совершенстве. И Он уже сделал это. Он научил своих рабов познавать величие и совершенство Господа, и всякий, кому это удается, непременно смиряется перед Его могуществом. А что касается неверующих, то они высокомерно отказываются преклоняться перед Аллахом. Когда им предлагают уверовать в единого Господа Бога, который непрестанно одаряет их своими милостями и оберегает от зла и неприятностей, они демонстрируют свое нежелание уверовать и вопрошают: «Кто такой милостивый?» Неужели эти смутьяны не знают, кто такой милостивый Аллах? Конечно, знают. Однако они пытаются опорочить религию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому говорят: «Он запрещает нам поклоняться наряду с Аллахом иным божествам, а сам обращается с молитвами к милостивому». А кто такой милостивый, нам неизвестно. Неужели мы станем беспрекословно подчиняться твоим приказаниям? Всевышний опроверг эти бессмысленные обвинения и повелел своему избраннику сказать: «Призывайте Аллаха или призывайте милостивого. Как бы вы ни призывали его, у него самые прекрасные имена». Сура 17, аят 110. Он обладает великим множеством божественных качеств и прекрасных имен, и каждое из этих имен свидетельствует об одном из величественных и совершенных качеств Аллаха. Что же касается мекканских многобожников, то их слова являются доказательством того, что они отказывались признать пророческую миссию Мухаммада и высокомерно отворачивались от него. И чем больше посланник Аллаха призывал их искренне поклоняться милостивому Аллаху, тем сильнее они увязали в омуте лжи, неверия и бесконечного несчастья. Сура 25, аят 61. Табарака ллади джаала фиссамаи буруджан ва джаала фиха сираджан ва камаран мунира. Как мы уже сказали, арабское слово «табарака» – «благословен» – свидетельствует о величии Создателя, многочисленности Его божественных качеств и безграничности Его добродетели. В этой удивительной суре это слово повторяется трижды, и в этом нет ничего удивительного, потому что ниспосланные в ней откровения свидетельствуют о величии Всевышнего Господа, а также Его неограниченной власти, непреложном волеизъявлении, безупречном знании и могуществе, совершенной мудрости и абсолютном праве на управление Вселенной и издание законов. В ней также раскрывается сущность божественного милосердия и всеобъемлющей божественной добродетели. Обсуждаются мирские и религиозные милости, которыми Аллах одаряет своих рабов. Все это объясняет, почему Всевышний Аллах еще раз напомнил людям о своем прекрасном эпитете и напомнил о сотворении им крупных звезд. Речь идет о крупных небесных светилах, либо созвездиях, через которые проходят Солнце и Луна. Арабское слово «бурдж» имеет много значений и означает «созвездие», «башня», «замок», «бастион», «крепость». Башни и крепости служат для защиты городов на земле, а звезды служат для защиты небес от мятежных дьяволов. Аллах возвел на небе солнце, которое, подобно светильнику, излучает свет и тепло. Он также сотворил луну, которая отражает солнечный свет, но не излучает тепла. Все это доказательство могущества и добродетели Всевышнего Аллаха. Прекрасный вид, совершенные формы, огромные размеры и точные орбиты этих небесных тел являются неопровержимым доказательством могущества Всевышнего Создателя и совершенства Его божественных качеств. А многочисленная польза, которую эти небесные тела приносят для обитателей земли, свидетельствует о безграничной добродетели могущественного владыки. Сура 25, аят 62. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Заканчивается день и наступает ночь. Затем заканчивается ночь и наступает день. Они последовательно сменяют друг друга и никогда не опережают свой срок. Это знамение для тех, кто желает сделать для себя полезные выводы, познать некоторые из божественных качеств Аллаха и возблагодарить своего Создателя. Всякий, кто желает помнить и благодарить, читает молитвы и обращается с мольбой к Аллаху утром и вечером. Если ему не удалось прочесть молитвы перед восходом солнца, то он вспоминает упущенное и делает это вечером на закате. Воистину, настроение человека в течение дня и ночи часто меняется. Иногда человек проявляет активность, а иногда им овладевает леность. Иногда он помнит о своих обязанностях, а иногда предает их забвению. Иногда он принимает добрый совет или наставление, а иногда отворачивается от них. Господь прекрасно осведомлен об этом, и поэтому Он сотворил ночь и день, которые один за другим последовательно господствуют на земле. Они сменяют друг друга и помогают людям собраться с силами для того, чтобы лучше благодарить Всевышнего Господа. По прошествии даже короткого промежутка времени многие рабы Аллаха теряют былое рвение и ими овладевает ленность, но пробивает час, когда мусульмане обязаны помянуть своего благодетеля, и тогда в них вновь пробуждается желание помнить и благодарить. Человеческая вера нуждается в обрядах поклонения, как дерево нуждается в воде. Если человек не будет поливать дерево своей веры, то оно высохнет и зачахнет. Посему воздадим хвалу Аллаху, который своими мудрыми предустановлениями помогает правоверным сохранить веру и благочестие.